Весело дохнуть пулям, вместе дохнуть пулям не страшно. А как же быть? А как же им быть? Им всем ведь плыть и плыть еще, плыть и плыть вовсю смыкаясь к небу, вместе сдохнуть будет не страшно. И как же быть? Да как же быть? А только плыть и плыть, плыть и плыть вовсю прыть, вовсю прыть. Плыть и плыть, плыть и плыть, вовсю прыть. Лучше сдохнуть, чем превратиться в отца и брата. Так как же быть? Как нам всем быть? Ведь еще столько плыть, плыть и плыть, вовсю прыть. сдохнуть одному не нужно, значит не страшно. Туда, где ты, туда, где ты, куда стоит плыть, и плыть, и плыть, во всю прыть. Туда, где ты, туда, где ты, туда, где ты, туда, где ты. Туда, где ты, туда, где ты, туда, где ты.